Позывной «Колдун». Глава 1. Пролог. «Мальчик мой, я умираю. За всю свою долгую жизнь ты единственный, кто смог принести мне удовлетворение. Все эти годы я обучал тебя и оберегал от опасностей этого мира. Ты все знаешь из моих историй. Этот мир давно прогнил насквозь. Остались лишь группы сопротивления, которые пытаются выжить в этом мире и изменить его так, чтобы каждый человек имел в нем права. Но нет, нынешняя система устояла, и люди остаются рабами магов. И даже маги здесь не имеют полной свободы. Любая мысль пойти против системы, и тебя уже тихо устраняют. Мне пришлось потратить много своих сил, чтобы скрыть это место от взгляда великих магов. Учитель остановил свою речь и отпил воды из стакана. Когда-то я был великим магом, но те времена давно прошли. Меня предали и хотели убить. Теперь с того времени прошло более 100 лет. Я не знаю, выжил ли кто-то из моих противников, но прошу тебя, исполни мою последнюю просьбу. Используй ранее подаренный мною артефакт. Этот артефакт – мое величайшее творение. Он должен пробить барьер этого мира и отправить тебя за границу. Не знаю, что ты выберешь. Пойдешь в неизвестный для себя мир или решишься остаться в этом загнивающем. В любом случае решение тебе стоит принять сейчас. Моих сил не хватает, чтобы сдержать это место от взглядов великих магов. Один уже пробивается в это место. Мысленно я понимал всю тревожность учителя. Я видел, как опасен тот мир за барьером. Простой мальчик 10 лет с неизвестным даром к магии должен чувствовать себя особенным. Вот только эта особенность работала во вред. Ежедневные издевательства для меня были привычным днем. Родители, которые пытались дать достойное образование для меня, но у них ничего не получилось. Учитель стал их последней надеждой. Я помню ту историю знакомства учителя с моими родителями. Придворный маг на службе у императора решил остановиться не в таверне, а в нашем доме. Всего за один день простое общение сильного мага с бедной семьей показало всю разность в уровне жизни. Придворный маг тогда только начинал понимать различия между магами и простыми людьми. Если у магов была возможность получить достойное образование, но взамен его отбирают насильно из семьи. Есть, конечно, случаи, когда родители сами отдают свое дитя на обучение магам только для того, чтобы получить потом поддержку от него. Только после обучения родители получают прощальное письмо и маленькую сумму на проживание. Всего за несколько лет властям удавалось промыть мозги юным магам настолько, что они не по своей воле забывали свою прошлую жизнь. Ситуация усложнялась тем, что даже зная этот факт, люди молчали и не пытались отговорить другие семьи от данного действа. Моим родителям, можно сказать, крайне повезло встретить понимающего мага. После одного дня знакомства он подарил моим родителям артефакт сокрытия. Маленький кулон, способный скрывать приношение и скрывать магию человеком. Именно его мне надела мама при рождении и приказала не снимать. Вот только этот артефакт на мне недостаточно работал. Да, он определенно скрывал проявление магии как таковой, но в критической ситуации даже этой защиты на было достаточно. Сейчас я понимаю, что этот артефакт спас меня от участи других семей. Те редкие всплески магии не превышали начальный уровень магии. Именно поэтому группы магов не пытались забрать меня из семьи. Слишком слабая магия по их меркам. Когда мне исполнилось 10 лет, учитель снова пришел в наш дом. Прошло 15 лет с их первого знакомства, а он не забыл их. Я не могу винить своих родителей за этот шаг, но они приняли его предложение. Учитель заметил во мне что-то особенное и предложил обучать магии. Ситуация крайне напоминает кражу детей у бедных семей. Родители поверили учителю только под клятвой мага. Он дал клятву обучить меня хорошим магом и человеком. Спрятал в этом месте под своей защитой и обучал все свободное время. В 20 лет учитель решился рассказать мне горькую правду. Своим решением он спас меня от смерти. Через год после того, как он меня забрал, началась война. Я видел все это через магический артефакт, как армия просто выжигает мою деревню полностью. С этого момента пропало все желание возвращаться в тот мир. Мне хотелось всю жизнь жить у учителя и познавать у него магию. Маги учатся несколько десятилетий, чтобы получить хотя бы среднюю ступень мастерства. Учитель решил меня обучить не как все. Обычно юных магов распределяют на разные виды магии, смотря к чему он более определен. В мое обучение входило обучение всем видам магии. Из-за этого мастерство владения магией было на уровне начального, но по всем видам. Также в моей пространственной сумке, сделанной учителем, лежит множество книг по магии, от самых базовых техник до уровня великих магов. Это поистине интересное чтиво на всю жизнь. Активируй артефакт скорее. Он уже создал брешь и расширяет ее. Учитель в этот момент не был расслабленным, как раньше. Все его эмоции выдавали напряжение. Учитель никогда не говорит слова просто так. Значит, и сейчас мне лучше использовать артефакт. Но меня пугает неизвестность. Учитель встал со своей кровати, несмотря на свое состояние здоровья. В этом состоянии ему даже высшая магия восстановления не поможет. Рядом с учителем начал возникать портал. Его нельзя ни с чем спутать. Темно-фиолетовое марево в виде круга. Из этого круга начала появляться рука человека, а после вышел взрослый мужчина в мантии. «Отрадно видеть тебя в полном здравии, Адонай. Только где твоя прославленная мощная магия? Твой барьер слишком быстро пал, а ты не способен в нынешнем состоянии мне противостоять». Мужчина по виду был младше учителя, но вот его тембр голоса говорил об обратном. «Твой способ обрести бессмертие приведет тебя к гибели. Забирать чужие души для поддержания своей давно затухшей. И каждый раз тебе требуется все больше душ магов. У меня еще остались силы противостоять тебе». Учитель создал вокруг себя магический щит и приготовился к сражению магов. Находиться с великими магами, которые решают сразиться между собой, лучше не стоит. Все это пространство может быть уничтожено за пару мгновений. Уйти отсюда у меня не получится своими силами. Учитель не создаст мне спасительный портал. Остается артефакт переноса. Рука сама потянулась к артефакту и активировала его. Из него начала выходить магическая энергия и окружать меня плотным слоем. Учитель посмотрел на меня в последний раз и получил смертельную рану. Огненный луч легко пробил магический купол и попал прямо в сердце. «Надеюсь, ты выживешь там», — сказал он свои слова и сделал самый отчаянный шаг. Он решил высвободить свою душу. Купол вокруг меня уже полностью образовался и тем самым закрыл весь обзор. Но даже так все пространство вокруг затрясло от бушующей магической энергии. Все прекратилось через несколько секунд. Вот все трясло, и потом тишина. Магическая энергия начала рассеиваться, и мне открывался вид на лес. Вроде как понимаешь, что это лес, но обстановка и ощущения совсем другие. Глава 1. Первые эмоции радости и уныния прошли, и началось понимание действительности. Я выжил, хоть и попал в новый странный мир. Мой учитель принял решение быстро и не дал шанса завладеть его душой. В своей сущности я понимал его отчаянный шаг. Мало кто захочет отдавать свою душу другому. И теперь мне надо освоиться в этом мире. Пространственная сумка открылась легко. Все осталось целое и невредимое. А вот с магией тут будут проблемы. Насыщенность местности малого объема и большой плотности. Для моего начального уровня должно хватить, но вот в дальнейшем будут проблемы. Возможно, ситуация с недостаточной магической энергией только тут плохая, и просто нужно выйти из леса. С другой стороны, для начала стоит создать временное убежище. Жалко, что в сумке нет готового укрытия. Значит, придется его делать своими руками с помощью магии. Несколько магических маячков разлетелись по местности. Помимо простых обозначений появления живых сущностей, они должны собрать основную информацию о местной природе. Первая информация поступила через полчаса. Местность не имеет опасных веществ, как и местные растения с деревьями безопасны. Значит, теперь продумываем само место временного проживания. У меня есть в сумке артефакты, которые способны в теории спилить эти деревья, но зачем тратить на это? Магия огня здесь точно не к месту. Мне не нужен пожар. Значит, ищем обитателей этого мира, а здесь довольно спокойно. Воздух приятный для дыхания. Местных существ пока не видно, но отчетливо слышно. Много странных красивых звуков. Вот справа с периодичностью в несколько секунд доносится ку-ку. Ветер немного надоедает, но свыкнуться можно. Тратить сейчас просто так магию не стоит. Вдалеке появился местный обитатель. Зверь высотой в половину моего роста, весь в шерсти, ходит на четырех лапах и с вытянутой мордой. Такой зверь может послужить хорошим пропитанием на несколько дней, с условием того, что его мясо питательное. Это можно будет проверить потом, но для начала нужно его завалить. Расстояние не позволяло пока начать нападение с помощью силовых лезвий. Вся остальная магия тут будет более слабее. С таким прекрасным ощущением уверенности я начал приближаться к зверю. Он еще не подозревал, что его ждет. Вот я пересекаю условную зону для точного запуска силового лезвия и сразу создаю его. Зверь все еще стоит и осматривается. «Ну нет, дружок, не получится у тебя меня вынюхать. Одежда не позволяет выделяться запахом. В моем мире существовали звери, способные почуять человека за несколько сотен метров. Силовое лезвие со средней скоростью полетело прямо в шею. Мне требовалось быстро и без проблем устранить угрозу со стороны нападения зверя. Силовое лезвие долетело и даже смогло ранить зверя. Оно только его ранило. Зверь рыкнул в небо и после с большой скоростью побежал на меня. Ситуация стала превращаться в опасную. Теперь силовым лезвием нанести смертельное ранение не получится. Его морда даже при ранении выдержит, а расстояние с каждым мгновением уменьшается. Еще одно силовое лезвие направилось в правую переднюю лапу зверя. Лезвие снова ранило зверя, но теперь достаточно сильно. Он начал сильно хромать, но это лишь на немного сбавило его скорость. Расстояние осталось совсем ничего. Вот зверь проходит последние метры и просто врезается в дерево рядом со мной. У меня получилось вбить этому зверю одну единственную команду «врежься в дерево», и он ее выполнил. Да так, что не встает несколько секунд. Теперь можно заняться разделкой тушки зверя. Первым делом достал из сумки тесак и со всей силы рубанул по месту ранее нанесенной раны от силового лезвия. Конечно, не с первого раза, но голова отделилась от остального туловища. Следующий час я снимал шкуру со зверя и после резал его мясо на средние куски. Все это добро аккуратно складывал в свою сумку. Мясо там должно храниться дольше, чем просто так лежало на земле. Голову было решено также положить в сумку как трофей. А вот один момент меня заинтересовал. Зверь не имел магического источника. В моем мире все, от мала до велика, имели его. А тут как будто само существование отвергает этот дар. Другим положительным моментом стало нахождение логова этого зверя. Теперь мне требовалось использовать его запах для поискового заклинания. Оно принадлежало к среднему уровню владения и сам создать его я не в силах. Но вот с помощью артефактов дело осуществимо. Особенно когда такое заклинание уже заготовлено в одном, и требуется только дать ему запомнить запах. Это действие заняло несколько минут. В будущем это потребуется меньше времени из-за записи уже ранее полученных запахов. Со временем эти запахи ослабевают, и заклинанию требуется снова дать его запомнить. Сейчас же артефакт с заклинанием вел меня в нужное направление. Этот зверь, видимо, тут слишком часто ходит. По-другому виляние между деревьями рядом с одним и тем же местом объяснить трудно. Только после 2 часов хождения нашлась пещера этого зверя. Сам вход завален мелкими и средними ветками. Запустил заклинание маячок внутрь, только после удостоверения о безопасности места залез в логово зверя. Теперь это мое временное жилье на одну ночь. Ну а после можно будет разведать все вокруг. Утро следующего дня. Мое пробуждение вышло слишком быстрым. Разбудил громкий шум сверху. Заклинания маячки не сработали, а должны были. Шум был настолько мощным и бьющим по ушам, что все время, пока он был, я просто сидел с закрытыми ушами. Но даже так голова гудела еще 30 минут после окончания шума. Находиться дальше в этом месте определенно небезопасно. Меня могли банально поймать по следам, и только удача спасла от этого ужасного монстра. Только переборов этот страх, получилось выглянуть на несколько минут из своего временного жилья и осмотреться. Вокруг ничего не поменялось. Заклинания маячки все так же оставались неактивированными. Смена места жительства нужна, но и это бросать просто так не хочется. Все-таки оставить некоторые магические ловушки для этого монстра нужно. На это дело не пожалел и потратил заряды из другого артефакта. Эффект чисто на психическом уровне. Заклинания среднего уровня воздействия должны хотя бы нанести немного урона нежелательному гостю. Я сам на одном из занятий учителя подвергался воздействию данного заклинания. Ощущения не из приятных, и придется несколько дней отходить. И этого временного интервала мне хватит для попытки нахождения нового убежища. Несколько ловушек внутри и снаружи были расставлены за 2 часа. Все-таки работать с артефактом больше и для себя силы немного трудно. Далее весь день потратил для нахождения нового убежища. Какое же было мое удивление, когда после леса я увидел цельный огромный странный дворец. Величественное здание цельного комплекса дворца ни с чем нельзя спутать. Вот только все какое-то пресное. Нету людей. Чем ближе я подходил к этому странному зданию, тем больше поражался этой заброшенной величественностью. Почему это забросили? Причем весь этот комплекс зданий был окружен цельным полуразрушенным забором. Вот как раз в одну из таких дырок я и вошел во внутренний двор дворца. Ровное твердое покрытие из неизвестного мне материала. Пока я просто бродил по внутреннему двору и не старался войти внутрь. Пока просто не видел нормального входа. Окна зданий были без самих стекол, а внутри полые пространства. Гулкий звук и резкая боль в груди. Магия сразу начала укреплять мое тело, а магия восстановления запустила процесс стабилизации. Понять, что в меня попало, не было времени. Снова резкая боль в правой ноге, и я падаю на ровную поверхность. Болело все тело. Магия восстановления справлялась, но действовала слишком медленно. Глаза стали закрываться сами. Группа захвата. Вовсю готовилась операция по захвату группы террористов, которые успели сбежать первой поимки. Ранее произошел взлом квартир этих террористов с целью мирного захвата, но их на месте не было. После получилось вычислить сектор, где группа террористов смогла скрыться. Это был большой лесной массив со старым деревообрабатывающим заводом советских времен. Вычислить точное место группы террористов получилось после пролета вертолета над лесным массивом. Ночная вылазка дала свои плоды. Тепловизор показал движение на самом деревообрабатывающем заводе. Все остальные сигнатуры были записаны как дикие звери. И это было определенной ошибкой. Когда до захвата оставалось несколько часов и происходило отцепление деревообрабатывающего завода, на территорию вошел еще один человек. То, что он не мог пройти незамеченным через все патрули, стало понятно сразу. Вот только он все равно прошел. Откуда этот человек пришел? Возмутился лейтенант. Мы посчитали его за дикого спящего хищника, доложил один из сержантов. Операцию продолжить. Мы не сможем его спасти, не выдав себя. Как только окружение полностью сформируется, начинаем захват. Неизвестный человек вошел прямо внутрь завода. Лейтенант ждал ответной реакции террористов, и она появилась. Неизвестный остановился и резко пошел в укрытие, а после просто упал. В него точно попало две пули. «Начинайте захват», — отдал команду лейтенант. Операция длилась точно без определенных отклонений. Группы спецназа занимали все более удобные позиции и вместе с этим искали любые возможности подстрелить вооруженных террористов. Одной из групп дали задание пробраться к лежачему неизвестному. Требовалось узнать, кто именно он и как именно прошел незамеченным. Всего 7 террористов, которых требовалось именно захватить. Все усложнялось частично разрушенными зданиями. Использование взрывных гранат не предполагалось в принципе, только не для террористов. Они решили забрать как можно больше нападающих. Гранаты летели в соседние здания. Группы спецназовцев были вынуждены искать крепкие укрытия. Такая тактика дала свои результаты. За 2 часа получилось зажать террористов на верхних этажах. Лейтенант, неизвестный жив, доложил командующий группы. В каком он состоянии? Переспросил лейтенант. 2 пулевых ранения. В печени правую голень. Мужчина лет 30. Ему требуется срочная операция. Относите его в безопасное место и ждите медика. Лейтенант отдал приказ и стал наблюдать за продолжением операции. Террористы пустили в ход оружие помощнее. Здание пошло ходуном после взрыва. Всем искать укрытие. Противник заложил бомбы в фундаменте здания. Передал один из сержантов. Все обошлось более удачно. Здание обрушилось во многих местах, но спецназ успел спрятаться за крепкими колоннами. Группа «Воздух». Начать высадку. По команде лейтенанта несколько спецназовцев спустились с крыши на тросах прямо на этаж с террористами. Те просто не ожидали такого и были быстро подавлены. Брали без точечной стрельбы по ним. Ситуация позволяла скрутить всех, пока они полностью не опомнились. «Все террористы обезврежены», – доложил сержант по рации лейтенанту. «Всех связать и также проверить, откуда появился неизвестный». Через 2 дня, одна из подземных баз в Сибири, основная часть операции по захвату террористов завершилась. Теперь оставалось только узнать личность мужчины. Биометрия лица и отпечатков пальцев не нашла совпадений в базе данных. Оно и было понятно. Не каждый человек проходит ее в наше время. «Как поживает неизвестный?» – спросил заместитель начальника. 2 пули вынули хирурги после полного осмотра мужчины, и они были, можно сказать, в шоке. Приборы стали показывать странную активность организма. Всего за день наблюдения без вмешательства врачей печень не гнила, а восстанавливалась. Результаты говорят сами за себя. Через 10 дней, если темпы восстановления не остановятся, то от ранений ничего не останется. Ученый показал несколько снимков внутренних органов мужчины до начала работы хирургов и на следующий день. Такой регенерацией просто не может обладать человек. Именно после этого один хирург высказался что-то про магию. Многие упоминают данный термин, когда ему кажется, что некоторые моменты просто невозможны без вмешательства неизвестных сил. В этом случае с большей вероятностью мы столкнулись с иномирцем. Если использовать простой термин, то это попаданец из другого мира в наш, значит иномирец. косо покосился на лейтенанта-заместитель начальника. «Надеюсь, все, кто задействован, подписали бумаги об получении доступа к этой информации. Все поименно». Заместитель начальника достал список людей из папки с письменным докладом. «Отлично. Тогда прошу сопроводить меня к этому мужчине. Прошу пройти за мной». Группа из нескольких мужчин в военной форме зашла в закрытое помещение. Перед ними через плотное одностороннее стекло было другое помещение. В нем к железному стулу был привязан мужчина. В таком виде его ничего не отличало от обычного человека. Также все медицинские проверки не показали сильного расхождения. Для безопасности обе руки мужчины были полностью закутаны и связаны крест-накрест в ткань, а во рту кляп. «Он сейчас спит?» – спросил заместитель начальника. «Сейчас нет. За ним происходит постоянное наблюдение, и за несколько дней он вообще не двигался», – ответил один из ученых. «А как вы поняли, что он вообще не в состоянии сна? На объекте закреплены множество датчиков для отслеживания состояния здоровья. Также есть электрошокер на шее. На мужчину действительно помимо простой одежды навесили множество датчиков, а электрошокер нужен был для быстрого обезвреживания цели». Пытались поговорить с ним, заместитель начальника пытался полностью понять всю ситуацию. Пытались. Была обычная реакция на непонятный язык. Убирать кляп разрешения не было. «Сейчас в том помещении играют наши песни. Интересный вариант обучения», — сказал заместитель начальника. «Подготовьте телевизор в его помещении. После включите базовые курсы русского языка. Каждый день проверяйте его способности и ждите внятного ответного действия. Кляп не вынимать, пока не убедитесь в полной боеготовности. Также каждый день пробовать вынимать ему кляп. Ждать нормального поведения и при любой возможности заговорить, бить током». Еще 2 часа заместитель начальника пробыл на базе и после отъехал по государственным делам. Резкое пробуждение и явные проблемы. Мое пробуждение вышло внезапным. Тело болело, но не сильно. Где я? Закрытое белое помещение с большим железным столом. Я попробовал подвигать своими руками, и они оказались связанными. Попытка что-то сказать ничего не дала. Мой рот был плотно замурован. Значит, мои опасения подтвердились. Я попал в плен. Причем в необычный. В помещении играла странная мелодия. Хоть слова мне были непонятны, но прекрасны для слуха. Ситуация усложнялась тем, что мне становилось просто скучно. Одно только радует. Магия восстановления не переставала работать без моего контроля. Раз я в плену и у меня нет доступа к моей сумке, то лучше стоит заняться своим совершенствованием. В этом месте достаточно магической энергии для попытки подъема на средний уровень. Конечно, придется поднимать каждую магию поочередно, но это того стоит. Какая магия мне сейчас важна? Стихийная, она базовая для многих магов, и ее легче всего повысить до определенного момента. Пространственная более редкая и имеющая свои преимущества. Магия восстановления может помочь в сложных ситуациях, и это хорошо, что меня еще не начали пытать. Значит, стоит поднять ее. Другие виды пока имеют малый приоритет. Значит, точно поднимаем магию восстановления. Хорошо, что восприятию магической энергии не мешают связанные руки. Неспешным темпом магическая энергия начала циркулировать по моему телу и медленно повышая мой резерв источника. Не знаю, сколько я провел в данном состоянии, но чувствую себя прекрасно. В этом месте хоть и мало энергии, но она плотная. Да, именно плотная. Всего за день получилось добиться результата, который возможен недельной концентрацией в доме учителя. Отвлекло меня то, что ко мне вошло несколько людей со странным прямоугольным практически плоским объектом. Тут все было странное. Один только постоянный свет удивляет. И во всем этом не было магии. Она была везде, но не влияла на объекты. Про музыку так вообще молчу. Не могут люди так долго играть мелодию без ошибок. Значит, дело в другом. То, чего я просто не понимаю в нынешней ситуации. Тем временем люди повесили странный объект прямо на стену и вышли. Вот, кстати, и музыка исчезла. Хотелось продолжить впитывание энергии дальше и, наконец-то, продвинуться на средний уровень восстановления. Я уже чувствую момент прорыва. Странный объект вдруг поменял расцветку и стал показывать отчетливое изображение, как и чем оно питается. Даже высшая магия не может создавать такие точные изображения. И снова эта непонятная речь. Вот на объекте возникает изображение круга из теста с ручками и глазами. Оно указывает на стул. Все это дополняется непонятным языком. Меня решили научить их языку. Это я понял после того, как отчетливо услышал повторяющиеся непонятные слова с указанием предмета. Далее предметы сменять один за другим. Половина мне была неизвестна, но вот другая сразу же запоминалась в произношении. Возможно, пока это начало, но уже появляется прогресс в изучении местного языка. Через несколько часов ко мне зашла снова группа людей. Один был одет наподобие белой мантии, двое других – в черных плотных одеяниях и масках с вырезами для глаз. Предметы их также мне не были знакомы. И вот теперь я понял особенность этого мира. Здесь магическая энергия настолько плотная, что люди просто не могут ее воспринимать. Она просто на них не влияет. Тот в белой мантии подошел ко мне и пока просто наблюдал. Ощущения действительно странные. Мы смотрели друг на друга 2 минуты. Вот мужчина протягивает ко мне 2 руки и с определенной осторожностью освобождает мой рот. Вот она, некоторая свобода. Да только за это время мой рот полностью отек и пока только получалось двигать челюстями. Главное, не проявлять явной агрессии. Снова несколько минут гляделок. И человек одной рукой держится за ближайший стул. «Стул», — сказал я на их языке. Я точно запомнил, как называется этот предмет на их языке. Мужчина сильно удивился и положил руку на стол. «Стол», — снова я сказал название на их языке. Он другой рукой показал на себя. «Человек, мужчина». Не знаю, что именно он просил меня сказать, но решил сказать 2 сразу близких слова. Мужчина кивнул и следующим движением снова закрыл мне рот. Сопротивляться было бесполезно. Если их неизвестное неживое оружие спокойно прошло все мои магические ловушки, то им ничего не стоит снова это сделать. Сейчас тот страх перед неизвестным оружием немного спал, но не прошел полностью. Мужчина в белой мантии постоял еще несколько секунд и после вышел из помещения с 2 другими мужчинами в черном. Через час после первого посещения объекта, один из ученых наблюдал за мужчиной целый час и пытался осмыслить ситуацию. «Есть что-то интересное для доклада?» К профессору Соколову подошел лейтенант Алексеев. «Это поразительно. Наш объект – уникальный экземпляр. Всего за 5 часов он запомнил и, самое главное, смог повторить наш язык. Всего 4 слова, но неизвестно, сколько в общем. В помещении просто не было нужных предметов». Профессор Соколов несколько не скрывал свое удивление. «Вы хоть не забываете его кормить?» – перевел тему лейтенант Алексеев. «Первый прием пищи запланирован через час. Я хочу присутствовать на этом действии». Лейтенант разговаривал с ученым до самого момента, когда настал момент кормления. Весь ужин уместили на 1 тарелку, 2 котлеты из свинины и макароны. Из столовых приборов был нож и вилка в пластиковом варианте. Объект наблюдал спокойно за большой процессией. Как всегда, его глаза и эмоции показывали полную уверенность и сдержанность. Профессор Соколов не побоялся и вытащил кляп изо рта мужчины. А вот дальше началась импровизация. Руки объекта крепко связаны, и профессор Соколов начал кормить сам пленного. Тот, в свою очередь, вовремя открывал рот и медленно прожевывал еду. 2 спецназовца все это время держали свое оружие в боевом состоянии. Лейтенант стоял в сторонке и просто думал о своем. Через 10 минут тарелка опустела, и профессор Соколов поднес к губам пленного пластиковый стакан с простой водой. А, Б, В, Г. Мужчина повторил полностью алфавит по порядку. Все в помещении были буквально удивлены. Объекту включили запись с русским алфавитом сразу после той проверки. И он за такое короткое время смог запомнить звучание, интонацию и, самое главное, порядок. Нам нужно выйти. Лейтенант решил поговорить на эту тему в неприсутствии объекта. Профессор Соколов закрыл снова ему рот и неспешным шагом покинул помещение. Вы точно уверены, что это не вариант возвращения наших пропавших людей? Конечно, случаи их возвращения не были замечены, но и этот случай уникальный. Раньше только в книгах о попаданцах можно было прочитать. Вы понимаете, что это практически невозможно. Без его знаний мы не сможем задать в компьютер нужные термины для глубокого поиска всей написанной фантастики. Высказал свое недовольство профессор Соколов. Тогда продолжайте его обучение с определенными изменениями под данные реалии. Нам нужно получить от него внятные ответы. Одно радует, что не возникает ситуации побега. Обычно такие вот персонажи описываются имбовыми персонажами. Лейтенант еще раз посмотрел на объект наблюдения. Он слишком молод для великого мага. Вы проверили соответствие известных фактов применения магии с уже нам известными? Трудно определить по одному лишь психологическому эффекту тем магии. Компьютер выдал большое соответствие к таким понятиям, как маг и колдун. Значит, все-таки колдун. тихо повторил лейтенант. «Надо будет выдать премию тому сержанту, который придумал такое название. Докладывайте о развитии объекта каждый день лично мне». С этими словами лейтенант Алексеев покинул помещение. Профессор Соколов посмотрел на этого колдуна и включил ему новый урок русского языка с более трудными современными предметами. Утром объект пришлось снова кормить профессору Соколову. Уж очень ему был интересен этот человек. Сразу после приема пищи на стол было выложено 10 современных предметов. В самом уроке их было 50 штук, но ради эксперимента были выбраны самые трудные в произношении. Профессор Соколов указывал на предмет, и колдун его называл его с той самой интонацией и нужным ударением. После пятого правильно названного предмета профессор Соколов полностью перестал сомневаться в сложности обучения этого колдуна. Два дня профессор Соколов давал колдуну запоминать множество слов из разных сфер жизни. Одно дело – учить язык целую жизнь с самого детства, а другое – учить новые в подсознательно сформированном возрасте. На одно только понимание правил могут уйти месяцы. Хорошо, что первый этап знания букв пройден быстро. Последующие уроки показывали варианты различных действий, и каждое действие повторялось по несколько раз для лучшего усвоения слов. На эту задачу профессор Соколов выделил неделю. Срок слишком малый для хорошего усвоения родов, глаголов и многих разных других правил. От лица героя. У меня получилось продвинуться в магии восстановления. По ощущениям точно прошло несколько дней, но какой фантастический результат. Теперь мне не нужны воздействия руками для применения этой магии. Вот теперь стоит приступить к ментальной магии. Слишком медленно продвигается изучение местного языка. Нужно попробовать ментальной магией среднего уровня получить информацию о языке. Всего лишь требуется повысить уровень мастерства и после дождаться близкого контакта с переговорщиком. Мне потребовалась неделя для повышения уровня мастерства в ментальной магии. За это время наконец-то получилось понять обозначение временных интервалов. Конечно, я немного догадывался по приемам пищи, но все равно были сомнения на этот счет. Еда тут, кстати, все время разная. Не знаю зачем, но кормит действительно вкусной едой. Время ужина скоро должно наступить, а значит настанет момент, когда я попробую применить ментальную магию на этом человеке. Возможно, это повлечет некоторые проблемы, но сидеть тут долго у меня нет никакого желания. Если они хотят выйти со мной на контакт, то, значит, стоит его ускорить. Переговорщик вошел со своей постоянной охраной и в привычном темпе начал меня кормить. Как только его голова приблизилась на нужное близкое расстояние, к его голове прикрепилось заранее заготовленное заклинание. Оно должно создать постоянную связь на близком расстоянии. С его помощью у меня будет возможность получить совершенно любые знания этого мира только по простым мысленным запросам в мозг переговорщика. Теперь только осталось пройти его стандартную проверку усвоения знаний языка. Переговорщик ушел через 10 минут после полных чувств удовлетворения происходящим. Он не прятал их и постоянно излучал уверенность в своих действиях. А, вот кстати, проявился один из неизвестных факторов. За мной банально все время наблюдали. Одностороннее плотное стекло. Совершенно новая для меня информация. Этот переговорщик разместился прямо за стеной справа от меня. Следующий час я пытался понять мысли переговорщика, а точнее, ученого. Именно так называют их профессию на русском языке. Меня обучают именно этому языку. Земля. Интересное название мира. Хотя тут лучше применить термин планета. Данная цивилизация людей сильно продвинулась в изучении технологии и давно вышла за пределы своего мелкого понимания мира. Многое просто не укладывалось в моей голове для понимания. Пришлось на время прервать связь и дождаться, когда ученый заснет. Во сне у меня будет больше шансов получить нужную информацию. Вот ученый засыпает, и я внушаю ему задачу вспомнить про этот мир только поверхностно, без всяких сложных терминов. Это определенно странный и поистине интересный мир. Летающие железяки прямо в небе и ездящие под землей. Убийственное оружие на большие расстояния. Большое количество расовых различий и разделение их по национальностям. Постоянные военные конфликты с применением оружия, которое не уступает великим магам. Вот, значит, как меня поймали. Бездушные машины могут спокойно пролетать через мои ловушки заклинания. Понятное дело, что на людей мои заклинания действуют достаточно эффективно, но здесь это мало играет роль. Все завязано на этих странных и сложных технологиях. Придется определенно менять тактику применения магии. Профессор Соколов после продолжительного сна. Как же у меня болит голова. как будто работал несколько суток без сна, хотя, определенно помню, что уже как год соблюдаю режимы беспагубных воздействий. Особенно интересны сегодняшние сны. Обычно мне приходили мысли о моих работах и открытиях, а тут словно вспоминал все существующие технологии. Да так, как будто вижу их в первый раз. Этот колдун точно не применил на меня магию, требуется срочно доложить свои предположения в штаб. Доклад вышел на несколько минут. Лейтенант Алексеев требовал полностью описать свои ощущения и возможные предположения. И после этого он сказал ждать. Прошел всего час, а в маленькой наблюдательской комнате явно стало тесно. 20 вооруженных спецназовцев стояли и ждали прибытия лейтенанта. Только с ним мне разрешили войти к колдуну. «Профессор Соколов, прошу последовать ко входу к объекту», — сказал прибывший посланник. Через 5 минут около входа к колдуну собралось много вооруженных спецназовцев. «Если то, что вы описали, правда, то к вам была применена магия, направленная прямо на мозг. Прошу остерегаться простых мыслей и не доверять самому себе. Нам неизвестны возможности колдуна воздействия на ваш мозг». Лейтенант Алексеев в этот момент был полностью серьезным и готовым к любым исходам усугубления ситуации. «Первая группа, входите и проверьте помещение». По его команде 7 спецназовцев вошли в помещение, закрывая после себя дверь. «Все чисто, объект на прицеле», — доложили по рации. «Заходите, профессор Соколов». Под пристальным наблюдением спецназовцев и лейтенанта я вошел в помещение к колдуну. «Снимите с него кляп», — отдал следующую команду лейтенант. Один из спецназовцев подошел и снял кляп с колдуна. «Не стреляйте, я вам не враг». Глава 2. «Не стреляйте, я вам не враг». Вот и все, что я успел сказать, когда мне быстрым движением вернули кляп в рот. В этот раз ученый покинул помещение без слов с большей частью вооруженных людей. Заклинание все еще действовало. Они банально ждут кого-то с высокой должностью. Протоколы не позволяют решать секретные дела без разрешения свыше. Он прибыл только через 2 часа. Все это время в моем помещении стояло 7 солдат с автоматами. Плохо, что ученого быстро отсеяли от разговора с этим самым человеком с высокой должностью. Причем отвели его так далеко, что потерялась вся связь с заклинанием в голове ученого. Через 10 минут дверь снова открылась, и в помещение вошло всего 2 человека. Одного я знал по лицу. Он несколько раз появлялся вместе с ученым и просто наблюдал со стороны. «Ты меня понимаешь?» — спросил мужчину, которого я не видел. Рассматривать других не было смысла. Черная экипировка полностью закрывала тело. И как мне ответить? Мой рот закрыт, и ответить ему словами я не могу. Вот и получается, что просто смотрел на мужчину в форме. «Кивни, если хочешь ответить «да». А вот это уже понятно». Я сразу сделал кивок головой. Еще при просмотре памяти ученого пришлось обратить на данное действие, но вот его смысл до этого момента мне был непонятен. «Ты хочешь, чтобы освободили тебя?» — задал второй вопрос мужчина. «Мне определенно этого хотелось. Все это время мои руки были связаны и не меняли позу. Если на моем месте был обычный человек, то они уже давно потеряли работоспособность. В моем случае постоянное магическое развитие не давало конечностям полностью атрофироваться». Опять эти заумные и непонятные в объяснении для меня слова. На этот вопрос я однозначно ответил «да». «Готов ты сотрудничать с нами?» В данный момент я решил кивнуть. Варианта просто разойтись мирно не предполагается. Из мыслей ученого я точно знаю, что здесь враждебно относятся к таким вторженцам из других миров. В лучшем случае меня просто запрут в лаборатории под пристальным наблюдением, а в худшем убьют. Основное население этой планеты остается в полном неведении о пришельцах. Про них пишут книги и снимают фильмы. Вот только все это лишь простое представление неизвестного. «Освободите ему рот». Это уже была команда. Один из солдат подошел ко мне и снял кляп, отвечая по существу на точно поставленный вопрос. «Понял? Да». Теперь я мог нормально ему ответить. «Ты прибыл из другого мира?» «Да». Пока вопросы позволяли отвечать одним словом. «Ты владеешь магией?» Вопрос простой и совершенно понятен. В их вариациях книг было написано столько вариантов применения магической энергии, что диву даешься. И самое интересное, что большинство авторов пишет о попадании из их мира в другой. «И вот теперь я тут настоящий». «Да», — ответил после некоторой паузы. «Ты воздействовал своей магией на профессора Соколова, и вот он главный вопрос». Возможно, он имел в виду того ученого. «Я не знаю профессора Соколова. Возможно, вы про того ученого, который все это время кормил меня. Я продумывал каждое слово и был готов в любой момент закрыть рот. «Так ты применял на него свою магию?» – переспросил мужчина. «Да». Пока решил ответить коротко. «Она может убить его?» «Нет. Заклинание позволяет только просматривать мысли человека и понимать суть слов. Также есть возможность направлять поток самих мыслей с целью получения нужной информации. Вот теперь я выдал короткое объяснение своих действий. Именно так ты быстро выучил наш язык? Возможно. Прошлые уроки также помогли в освоении вашего языка, а знания ученого лишь закрепили их. Как тебя зовут? А вот этого вопроса я ждал самым первым, хотя знать имя собеседника в их случае не столь обязательно. Врем. Только и сказал я, это был самый близкий перевод моего имени на их язык. Как именно ты прибыл на нашу планету? С помощью артефакта. Кто-нибудь из твоего мира может попасть за тобой в наш мир. Это невозможно. Наш мир окружен божественным барьером. Как говорил мой учитель, этот артефакт уникальный и невозможно создать такой же. Ты сможешь вернуться в свой мир обратно с помощью этого артефакта? Не знаю. Артефакт сложен для меня в понимании его изготовления. Повторно использовать не решился. Какие у тебя еще есть артефакты и где тот самый артефакт? Пространственная сумка. Рассказывать про все артефакты в ней будет слишком долго. Сам артефакт переноса также лежит в ней. Открыть и использовать сумку могу только я. Вопросы шли часто, но каждый дополнял прошлый. На сегодня это все. Закройте ему рот. Снова мне закрыли рот кляпом. Двое мужчин покинули помещение первыми. За ними это сделали и все остальные солдаты с автоматами. Через полчаса. Собрание штаба по операции «Колдун». Сегодня на повестке стоит решение дальнейших действий по операции «Колдун». Начал совещание такими словами заместитель начальника спецназа. «Мною были получены указания свыше по поводу наблюдаемого объекта. Ранее предположенные теории подтверждаются. Весь процесс с допроса записывался и был сразу отправлен Министерству обороны. Пока не было подтверждено явное проявление магии от объекта, но он не оспорил факт воздействия одним из своих заклинаний на профессоре Соколове. Первый вопрос на повестке собрания – стоит ли попросить его создать одно из своих заклинаний для подтверждения теории магии? В помещении наступила на несколько мгновений тишина. Почему вы не поставили первым вопрос, стоит ли устранить опасный объект? Эту фразу высказал представитель Федеральной службы безопасности. У нас наконец-то появился настоящий экземпляр человека, который может доказать и показать настоящую магию. Те странные эффекты в Байкало-Ленском заповеднике подтверждают эту теорию. За все это время не получилось найти любые странные объекты в первой зоне. Вторая полностью окружена, и там уже работает группа экстрасенсов. Результаты должны быть через несколько дней, пояснил заместитель начальника спецназа. Слишком опрометчивое решение. Предполагаемый объект уже хорошо знает наш язык. Нам неизвестна его сила и намерения. Мы можем установить на него датчики и постоянно контролировать, но его магию мы не в силах даже измерить. Возможно, вы прочитали слишком много фантастики. Сильный маг не попался бы в наши руки так просто. Даже сейчас он не применил свои заклинания, кроме неподтвержденного случая с профессором Соколовым. Высший приказ о разрешении проверки возможностей объекта уже получен. После получения результатов этих тестов будет принято решение об устранении или попытке наладить связи с неизвестными силами. Не имею причин противиться данному приказу. С определенной ноткой разочарования сказал представитель Федеральной службы безопасности. Тогда не будем затягивать время. Требуется собрать специальную группу для проверки способностей объекта. 3 часа происходило еще собрание в штабе. Итогом стало формирование специальной группы, в которую вошли представители всех военных ведомств. Также пришлось принять несколько людей со сверхъестественными силами, которые имели связи с военными ведомствами. Саму проверку решили провести через 3 дня. Все упиралось в сроки прибытия отдельных личностей из разных мест России. Как только окончательное решение было принято, и назначили главного группы, лейтенанта Алексеева, именно ему было дано задание донести до объекта решение штаба и не пытаться сопротивляться. К определенному удивлению, он принял данное решение без долгого раздумья. Также было задано еще несколько интересующих вопросов. Через 3 дня, ради этого эксперимента объект перевели в другое помещение побольше, где могла спокойно уместиться специальная проверяющая группа. Всего было собрано 15 человек, 10 составляли представители военных ведомств, 3 ученых, которые в свое время изучали появление сверхъестественных явлений природного характера. Их основные исследования были проведены на разных необъяснимых способностях людей, и два специально приглашенных шаолиньских монаха. Именно их тренировки все время вызывали много вопросов и восхищений. «Всех присутствующих прошу войти в помещение с испытуемым объектом», сказал лейтенант Алексеев, главный в специально сформированной группе. Первым вошел сам лейтенант Алексеев. Именно он оценил размер помещения и еще раз листок с инструкциями от штаба. Следующие две минуты специальная группа располагалась рядом с одной из стен. «Приведите испытуемого», — отдал приказ лейтенант в гарнитуру, и из другого прохода двое спецназовца сопровождали мужчину со связанными руками. «Развяжите ему рот». Этот приказ так был быстро выполнен. «Объявляю начало испытания. Врем, прошу, представься всем присутствующим и расскажи о своих возможностях». «Меня зовут Врем, просто Врем, прибыл из другого мира, где люди научились воспринимать магическую энергию. В вашем мире магическая энергия также присутствует, но воспринимать ее вы не можете из-за высокой плотности. Эта теория ошибочна. Сейчас я отчетливо вижу двух людей, которые способны воспринимать и управлять магической энергией. Эти два шаолиньских монаха?» – переспросил лейтенант и между тем показал на этих монахов. «Да, они, хотя то, как вы их назвали, мне пока непонятно в смысловом понимании. Их владение магической энергией сравнимо с простыми базовыми техниками управления без возможности создавать из нее заклинания. Объяснять вам все возможные типы и их различия будет долго. Проще сказать, я владею всеми известными мне типами магии. Если хотите увидеть мою магию в действии, то прошу, скажите, какое заклинание применить», — объяснил Врем. «Ты умеешь управлять водой?» – задал вопрос лейтенант. «Умею, но не в данной позе. Только ментальное и восстановление развито достаточно для создания без движений руками». После каждых слов Врема специальная группа стояла и просто удивлялась. «Освободите его», – сказал один из монахов. «Я не чувствую в нем отрицательной энергетики и намерений навредить». «Хорошо, развяжите ему руки», – высказал лейтенант. Двое спецназовцев развязали Врему руки. Тот подождал, пока они отойдут, и только потом начал разминать их. «Мне нужна вода, я не могу пока создавать воду», — пояснил Врем. «Принесите ему стакан с водой». Пришлось ждать несколько минут, пока в помещение не вошел мужчина со стаканом воды в руке. «Поставьте его на пол», — Врем взял инициативу. «Поставь на расстоянии 3 метра от него», — отдал приказ лейтенант своему подчиненному. Тот выполнил приказ и сразу вышел из помещения. Мужчина посмотрел на стакан с водой и проговорил про себя: «Достаточно». Он начал движение своими руками, делать странные действия. 20 секунд в помещении стояла напряженная тишина, а после пришло удивление. Вода из стакана начала подниматься ввысь в виде сферы. Сам мужчина продолжал движение руками и не отводил взгляд от водяной сферы. Это было удивительно. Врем простыми движениями руками управлял водой, меняя ее положение в пространстве. Лейтенант уже собирался дать команду закончить тесты, как сфера превратилась в тонкую пленку. Вода просто приняла форму круга и закрыла наполовину Врема. «Как ты это делаешь?» – спросил лейтенант Алексеев. «Это трудно объяснить тем, кто раньше не изучал магию на практике. Одно дело – просто написать книгу про нее, а другое – научиться чувствовать магическую энергию», — пояснил Врем. «У тебя есть желание сотрудничать с нами?» — спросил лейтенант Алексеев. «Смотря на каких условиях. Мне известны ваши методы изучения инопланетных рас, и я не хочу оказаться на их месте». Люди, присутствующие в помещении, не удивились на этот счет. «Это все зависит от того, что ты можешь предложить нам». Глава 3. Через 4 дня на одной из баз спецназа. Основные страхи уже прошли. Осталось получить ответ на мое сотрудничество с местным правительством страны. Пока не получилось прийти к определенным соглашениям, но несколько направлений имели приоритет. Мое предложение — попробовать найти людей, которые могут воспринимать магическую энергию, и начать обучать их магии, они приняли с удовольствием, но со своими дополнениями. Этот мир просто не готов к проявлению магии в открытом варианте. Как там пишут в книгах, если увидят в тебе опасность, то устранят без лишних вопросов. И хорошо, что я попал именно на территорию России. В других странах меня с большой вероятностью закрыли на секретной базе и жестко допрашивали. Здесь же я частично свободен в своих действиях. Да, мои вещи пока не вернули, но показали, что они не были повреждены. Боялся я только за свою пространственную сумку. Воспользоваться ей они точно не смогут. Все завязано на мне как маге. Если сумка получит серьезные повреждения, а сделать их не так просто, пространственная сумка сделана лично учителем и выдерживает без повреждений магию продвинутого уровня. В случае критических повреждений пространственной сумки и заклинаний, которые наложены на нее, произойдет схлопывание пространства, и все мои вещи просто исчезнут навсегда. Это может сильно ударить по моему собственному развитию, но даже так есть вариант продолжить повышать свой уровень владения магией. До продвинутого точно смогу все подтянуть, если не будут мешать. На этой планете везде плотная магическая энергия, и даже мне ее трудно принять. Сейчас меня расположили на одной из баз спецназа, где-то на большой территории страны. Приставили двоих новых спецназовцев охранять меня. По факту их было четверо. Просто одни наблюдали днем, а другие – ночью. Мне же было разрешено заниматься самосовершенствованием в магии. Этого я по факту и не скрывал. Даже те шаолиньские монахи могли понять только то, что у меня получается как-то получать энергию из окружающего пространства. Они даже не видели мои заклинания. Вот и получается, что я не знаю точную убойность их оружия, а они – мои способности. Мною была показана лишь малая часть начинающего уровня. Одним интересным моментом стало выделение мне нескольких книг в бумажном варианте о магии. Да, именно о ней. Конечно, там была голая теория без понимания правильных техник, но все равно интересные знания. Большая часть заклинаний совпадала с теми, которые мне и так известны. Другие могли быть полезны в определенных случаях, но чтобы их воспроизвести, потребуется для начала создать саму структуру заклинания. Надо будет определенно этим заняться, но не сейчас. Вижу, ты тут уже освоился, Врем. Лейтенант Алексеев все так же остался рядом со мной. После первого удачного общения мне официально представили его как основного доверенного лица. За его здоровьем постоянно следят. И если что-то найдется странного в физической или мозговой деятельности лейтенанта, то со своими вещами и жизнью могу попрощаться. Я пока не нашел решения для защиты против их современных технологий. Вполне. Там, сверху, решили, что делать со мной. Вполне спокойно ответил я. Решение вынесено. Через 2 дня тебя переведут на другую базу в Сибири вместе с 100 спецназовцев. Твоя задача – отобрать минимум 25 человек для дальнейшего обучения. Как же я из них сделаю магов, если у них не будет нужного таланта? Ты упоминал, что есть способ развить у человека способность воспринимать магическую энергию при достаточно должной подготовке. Упомянул ранее высказанный мною факт лейтенант. Было такое, но для этого мне нужна моя пространственная сумка. Также требуется найти место, где существует мощный магический источник. Как обычно находят мощные магические источники в твоем мире? Видимо, у них действительно есть интерес создать своих магов. Обычно они располагаются в местах, где при приближении будет чувствоваться бодрость организма. Ваша проблема в том, что тело просто не воспринимает магическую энергию, и только в местах с сильным магическим источником организм не сможет игнорировать ее. Я тебя понял. Такие места есть в нашей стране, и одно как раз рядом с одной старой военной базой. Твою сумку вернут только тогда, когда прибудешь к месту назначения. В твои задачи будет входить прохождение вместе со всеми военных тренировок. Изначально ты будешь просто следить и ничем отличаться от простого солдата. После выберешь людей для дальнейшего глубокого обучения. До того момента ты должен скрывать свое происхождение. Нам не нужны лишние слухи об аномальных возможностях. И так много информации попало в общую сеть во время твоей поимки. Точный ответ на нахождение магического источника я могу дать только на месте. Со всем остальным полностью согласен. Лейтенант прибыл у меня еще минут 10 и только после получения некоторых ответов ушел по своим делам. Я решил дочитать до конца одну из книг и только потом сконцентрироваться на своем развитии. На место с магическим источником меня доставили через 2 дня на вертолете. Полет длился более 5 часов. Все-таки удивительны по своему современные технологии. Только высшие маги могут применять заклинания левитации и полета. Конечно, их современные технологии не во всем превзошли магию. К примеру, возьмем телепортацию. Ее альтернативы просто нет. В этом мире все странное. Этот мир развивался без магии просто бешеными темпами. Мой мир за 2 тысячелетия мало как продвинулся в этом плане. Магия там заняла слишком большое место, а ее развитие застопорилось. Этот мир прекрасен тем, что даже если в нем появится магия на бытовом времени, то технологии никуда не уйдут. Это то самое нужное место. Я отчетливо почувствовал мощность этого магического источника. Да, он был глубоко под землей, но даже так на поверхности не отличался от мощных источников в том мире. Сажая вертушку, отдал приказ лейтенант Алексеев пилоту. Тот аккуратно и плавно посадил вертушку на импровизированную площадку. Та изрядно заросла травой, но не потеряла своей функциональности. Всего в вертолете было 18 человек вместе с пилотом. Большинство после работы летят обратно. Не забывай, Врем, с этого момента тебя можно звать только по позывному «Колдун». Для простых солдат ты один из них. За тобой также будут приглядывать те два шаолиньских монаха и несколько сотрудников спецназа. Их я приметил еще в начале полета. Они единственные, кто могли воспринимать магическую энергию. Когда прибудут первые будущие маги? На этот момент мне пока ответа не дали. 2 дня, колдун. Пока только проводится добровольный отбор по строгим критериям из разных родов войск. Сейчас у тебя есть разрешение немного подправить это захудалое место с помощью магии. Все, кто останется здесь, знают про твою личность и не будут задавать лишние вопросы. Когда вернетесь, это место будет выглядеть по-другому. И спасибо за возвращение сумки. Надеюсь, мы не ошиблись в тебе, сказал лейтенант так тихо, чтобы не услышал я, но, видимо, он еще не понял, с кем имеет дело. Вертолет поднялся ввысь и улетел в обратную сторону. Колдун, можете начинать преображение территории. Ко мне подошел один мужчина-спецназовец. Он тоже был высокого ранга и назначен наблюдающим за мной. Шаолиньские монахи, лучше сказать, являлись помощниками и первыми моими учениками. Тогда прошу меня не отвлекать, и я начал творить. Этой базе точно требовался капитальный ремонт. Основные здания держались на добром слове. Бетонный забор во многих местах просто обвалился. С чего же начать? Я могу укрепить здание и поднять бетонные плиты, но это не даст нужного эффекта. Нужно изменить саму основу базы, но и также хочется оставить этот прекрасный вид природы. Первым делом укрепим почву. Во многих местах бетонные плиты просто просели под своей тяжестью. Заклинание земли начало свою работу. Вначале физического эффекта не было, все происходило вне зрения обычного человека. Через 5 минут началась подниматься первая бетонная плита. Наблюдающие за мной люди стали просматривать результаты во множество своих приборов. Один так вообще расставлял видеокамеры для съемки. Я совершенно не стеснялся этому. Это их мир. И если они разрешают мне творить тут свою магию, то я с радостью это буду делать. Все равно все записи не попадут в ненужные руки. Пришлось учитывать фактор присутствующих людей и вовремя их просить уйти с места, где нужно было произвести поднятие плиты. Хоть плиты и поднимались на одинаковую высоту, но трава между ними оставалась. А есть план этой базы? Решил я просить наблюдающего. Да, но он 30-годичной давности. Протянул мне старую потрепанную карту наблюдающий, и за это спасибо. Теперь я могу лучше изучить план работ. Один пунктик можно отметить. Все бетонные плиты на плацу были приведены в нормальный вид. Прямо напротив меня казарма. Она также состоит из бетонных плит, скрепленных между собой. Эти крепления за столько лет потеряли прочность, а лозы сорняка поднялись до самой крыши. Для начала закрепим первый этаж. Плиты под магией телепатии начали сближаться друг к другу. Требовалось сделать крепкую основу. Пол и потолок также укреплялись изнутри прочными бетонными железными штырями. Лозы я не тронул, а, наоборот, решил придать им форму. После 2-часовой работы казарма приняла довольно опрятный вид. Бетонные плиты держались крепко между собой, а на внешней стороне росла лоза. Если само здание было готово для жилья, то вот мебель определенно нет. Сохранилась лишь малая часть железных 2-этажных кроватей. Значит, восстановим их. Магия огня под чутким моим управлением придавала металлу пластичную структуру. Так я мог спокойно сплавлять и менять заржавелые детали. Сама казарма была рассчитана на 200 человек точно, а значит, я мог спокойно половину кровати использовать как дополнительный материал. Места хранения личных вещей, а именно вся деревянная мебель тут уже давно сгнила. Ее лучше просто выбросить из помещения. Так и было сделано за полчаса. В углу бетонного забора образовалась целая свалка из мебели. Так что там у нас дальше, точно кухня. Ее роль исполняло одноэтажное здание с подвалом для хранения. Значит, снова придется производить работы по восстановлению здания. Все было выполнено быстрее, чем с казармой. Оно и понятно. Здание одноэтажное, и опыт имеется. «А что это за железяка на улице возле столовой?» – спросил я наблюдающего. «Это полевая кухня. Она, кстати, хорошо сохранилась. Лучше восстанови столы и стулья в столовой». «Ну, спасибо за подсказку. Мебель в столовой требовала ремонта, но не капитального. Час работы с магией огня, и столовая готова для приема голодающих. Одна только проблема. Столовой у твари не было, а тарелки, кружки и ложки с вилками мне тоже делать». Вот этот вопрос лучше было задать наблюдающему. Слишком много времени уйдет на создание такого количества приборов для приема пищи. Не заморачивайся с ними. Все нужные приборы входят в стандартный набор предметов для похода. Также в этот набор входят спальные мешки. А вот за эту информацию спасибо. Прям не представляю, как прибывшие мужчины будут спать на этих старых матрасах. Солнце тем временем начало заходить за горизонт. В разных местах начало появляться освещение от ламп и фонарей. Какое там главное было открытие человечества, без которого данный мир долго не выдержит? Электричество. Оно как магическая энергия служит подпиткой для моих заклинаний. Но оно не может держаться вечно. С такими тратами без возможности восполнить траты электричества мы быстро останемся без света. Насколько у вас хватит заряда ваших батарей? Вопросы людям о таких современных моментах для меня уже не вызывали проблем. Все понятия в добровольной форме с разрешения лейтенанта получил из мыслей наблюдателя. На 7 дней должно хватить. После должны прибыть дополнительные генераторы, пояснил наблюдающий. Лучше отключите их и положитесь на меня. На сегодня хватит изменений. После этих слов я начал создавать много маленьких магических светлячков и распределять по казарме.